«Что происходит?» – спросила Проксима. «Я знаю, что многие из вас захотят сражаться», – сказал Волдемарт в их головах. «А, черт!» – раздраженно сказал Шон. «Некоторые из вас могут даже подумать, что сражаться это мудро, но это глупость. Дайте мне Гарри Поттера, сделайте это, и никто из вас не пострадает. Дайте мне Гарри Поттера, и я оставлю Хогвартс нетронутым. Дайте мне Гарри Поттера, и вы будете вознаграждены. У вас есть 1 час», — сказал Волдемарт, прежде чем присутствие исчезло и свет вернулся. Однако никто не двинулся, чтобы схватить Гарри. «Чего же ты ждешь? Кто-нибудь, хватайте его!» Пенси закричала еще до того, как ее ранили в плечо. «Что за черт?» — сказал Шон, прежде чем обернуться и увидеть Эду с дымящимся пистолетом. «Эда!» — крикнул Шон. «Что? Она это заслужила!» — сказала Эда. «Дело не в этом!» — раздраженно сказал Шон. «Мы не стреляем в мирных жителей!» — сказал Шон. «Студенты, вставайте с постелей! Студенты в коридоре!» — крикнул мистер Филч, выбегая из комнаты. «Предполагается, что они уже встали с постели, идиот ты этакий!» — сказала МакГонагалл. «А извините, мэм», — сказал Филч, — «мне очень понравилась эта сцена. Так уж вышло, мистер Филч, что вы прибыли как нельзя кстати. Если вы не возражаете, я бы хотел, чтобы вы вывели мисс Паркинсон и остальных слизеринцев из зала», — сказала МакГонагалл. «А куда именно я их поведу, мэм?» — спросил Филч. «Подземелья сделают свое дело», — сказала МакГонагалл. «Нет», — сказал Шон, привлекая всеобщее внимание. «Насколько они того заслуживают, это будет небезопасно. Любой, кто старше 4-го года, более чем может остаться и сражаться с кем-то ниже», — сказал Шон. «Куда именно мне их отнести, сэр?» — спросил Филч, прежде чем открылся портал. «Через тот портал, все, кто не готов сражаться, идут туда. Все остальные, кто хочет остаться, готовятся», — сказал Шон. «Вставить основное название Pacific Rim из саундтрека Pacific Rim». Вскоре студенты, которые не хотели сражаться, прошли через портал. «Давайте начнем эту вечеринку», — сказал Дэвид, прежде чем через портал прошли многочисленные войска. «Мне нужны башни и оружие на башнях. Привезем все, что сможем», — сказал Шон. Снаружи Фрэнк Касл и Эда устанавливали башенки у главного моста. Во дворе Оптимуса и его люди возводили баррикаду, чтобы не допустить вторжения режима. Перед мостом открылась пара порталов, через которые с ревом прошли Зилла, Комода, Конг и Годзилла. На главных башнях Мегатрон и Ударная Волна устанавливали автоматические турели. «Ты действительно думаешь, что этого достаточно?» – спросил Рон. «Нет. В то время как это главная битва, наши силы прибудут повсюду, атакуя режим на этой планете на Земле, море и воздухе», – сказал Шон. «Нам все еще нужно найти эти крестражи», – спросила Гермиона. «Ну, не жди моего одобрения, иди», – сказал Шон, когда они умчались. «Спартанцы, приготовьтесь к славе», — крикнул Леонидас, заставляя своих людей подбадривать его. «Ты же понимаешь, что мы не можем держать их там бесконечно», — сказала мама. «Нам и не нужно этого делать, нам просто нужно задержать их, пока остальные не завершат свою миссию», — сказал Шон, прежде чем МакГонагалл произнесла заклинание, прежде чем каменные статуи ожили. «Хогвартсу угрожает опасность. Человек — это границы. Нас защитить. Исполни свой долг перед нашей школой», — сказала МакГонагалл, когда статуи подошли к мосту, чтобы охранять его. «Я всегда хотела использовать это заклинание», — сказала она, заставив Шона усмехнуться. «Поставьте щит вокруг школы и взорвать задний мост». Шон сказал, чтобы она и другие наложили заклинание, чтобы создать щит вокруг школы сразу за титанами, которые стояли перед мостом, защищая его. «Как же мы взорвем мост?» – спросил Симус. «Импровизировать», – сказала Эда. «Я могу помочь с этим», – Донни сказал, открывая сумку, полную взрывчатки. «Я всегда готов», – сказал Донни. «Идти», – сказал Шон, когда они умчались. «Лично я немного надеюсь, что Вилгакс здесь. Если мы убьем его, то тем самым приблизимся к уничтожению режима», — сказал Шон, заставляя его согласиться. Конец песни здесь. Гарри обыскивал замок в поисках одного из хоркруксов, когда к нему подошли Рон и Гермиона. «Мы тут подумали, не имеет значения, найдем мы крестраж или нет», — сказал Рон. «Что вы имеете в виду?» — спросил Гарри. «Если только мы не уничтожим его», — спросила Гермиона. «Так мы и думали. Ты уничтожил загадку Тома с помощью клыка Василиска, верно? Мы могли бы знать, где мы могли бы найти его», — сказал Рон. «Хорошо, но возьми это», — сказал Гарри, протягивая ему карту. «Так ты сможешь найти меня, когда вернешься», — сказал Гарри. «Пусть установит эти башни». Вудс закричал, чтобы Мейсон и Баумин сделали именно это. «Черт возьми», — сказал Рон. «Отпускать», — сказала Гермиона, когда они умчались. За пределами замка Волдеморт и его последователи вместе с армией режима были за пределами школы, прежде чем темный лорд вышел на фронт, увидев школу, защищенную титанами. «Ах, могучий легион», — сказал Волдеморт, прежде чем Чейз Янг подошел к нему. «Не относитесь к ним легкомысленно. Если Крюгер и Танос будут работать вместе, это значительно усложнит нашу задачу», — сказал Чейз. «Я не недооцениваю своих противников», — начать Волдеморт, — сказал, прежде чем его последователи выпустили смертоносные заклинания в замок, пропустив титанов, которые ревели, когда они стояли на своем месте, когда щит был атакован. «Рождать Кайдзю», — Волдеморт, — сказал, прежде чем было вызвано большое количество Кайдзю, которые ревели, но не двигались. «Снова в замке, трахать», — сказал Шон. «Они рано начали», — сказала Мау, прежде чем Резнов подошел к ним. «Все наши войска и средства обороны на месте. Остальная часть Альянса атакует силы режима повсюду», — сказал Резнов. «Хороший, эта вселенная достаточно пострадала. Мы правильно разыграем свои карты и нанесем сокрушительный удар по режиму», — сказал Шон. На заднем дворе Невилл и остальные устанавливали заряды на мостике. «Ну же, давайте двигаться», — крикнул Красный Капюшон, когда Невилл продолжал наблюдать. «Мы движемся так быстро, как только можем», — сказал Симус. «А где же Флэш и остальные, когда он тебе действительно нужен?» Руссо попросил установить заряды. «Флэш и другие спидстеры по всему миру уничтожают остальную часть режима», — сказала Джулия. «Внимание!» — закричал Арсенал, видя, что враг атакует у входа на мост только для того, чтобы несколько из них распались, когда они пройдут мимо щита. «Они не могут вот так пройти мимо щита», — сказал Бэтмен. «Что дает нам время?» — сказал Спартанец. «Наверху на башне, скажи сержанту Фениксу, что мы с Ремусом займемся этой частью замка», — сказал Кингсли Шиклболт Бену Кармайну. «Оживший, помню». «Понял, сэр». Кармайн сказал, что они собирались бежать, пока не увидели, как обстреливают щит. «Кармин, дай ему знать, что нам может понадобиться пара лишних рук», — сказал Кингсли. «Да, сэр», — сказал Кармайн, бросаясь прочь. «Успех определяется качеством убеждений, а не количеством последователей», — сказал Ремус. «Кто это сказал?» — спросил Кингсли. «Я так и сделал», — сказал Ремус. Внизу в тайной комнате Рон и Гермиона нашли останки Василиска, прежде чем Рон вытащил клык из его разлагающегося тела, прежде чем вернуться к Гермионе. «Ты это сделаешь», — сказал Рон. «Я не могу», — сказала Гермиона. «Да, можешь», — сказал Рон, протягивая ей крестраж, прежде чем положить его на землю, прежде чем она нанесла удар. Когда она это сделала, Волдеморт ахнул, почувствовав себя слабее, а Гарри приземлился на стену. «Ты в порядке, приятель?» — спросил Шон, помогая ему подняться. В камере вода вокруг них начала подниматься, как будто она была живой, прежде чем забрызгать их. Оба посмотрели друг на друга, прежде чем поцеловать друг друга. «Рон и Гермиона, они уничтожили крестраж», — сказал Гарри. «Хороший, а где же последний?» — спросил Шон. «Внешний», — Волдеморт закричал, когда он использовал старшую палочку, чтобы уничтожить щит, прежде чем отступить, поскольку по какой-то причине палочка сопротивлялась ему, но работа была сделана. Солдаты режима на заднем дворе увидели, что щит исчез, прежде чем они с ревом бросились к мосту, прежде чем Невилл успел убежать. «Заряды готовы?» — крикнул Невилл по рации. «Да, они», — попытался сказать Донни. «Тогда взорвите их», — Невилл закричал прежде, чем Донни сделал то, что ему было сказано, и отправил их, прежде чем они взорвали мост, отправив тех, кто добрался до конца, на смерть прежде, чем Невилл достиг конца и упал. «Невилл!» — закричала Джинни, прежде чем поднялась рука, показывая Невилла, который был невредим, когда он встал. «Все прошло хорошо», — сказал Невилл, посмеиваясь, прежде чем его остановили. «Вперед!» Силы режима бросились к мосту, прежде чем Зилла взорвала их зеленым атомным дыханием, прежде чем один из Кайдзю попытался прыгнуть на него только для того, чтобы Комода взорвал его обратно, прежде чем гиганты бросились мимо них на каменных солдат. «А вот и они!» — завопил Рекс. «Поднять щиты!» — крикнул Леонидас, прежде чем его люди заняли позицию. Некоторые из пожирателей смерти приземлялись прямо перед ними только для того, чтобы камни в форме копий прошли прямо сквозь них через пасть. Взревел Годзилла, прежде чем отстрелить одного из кайдзю. В укрытие, закричал Вудс, когда режим открыл по ним минометный огонь. Капитан Америка бросил свой щит в нескольких пожирателей смерти, прежде чем вампир попытался напасть на него сзади только для того, чтобы лезвие прошло прямо через него, прежде чем отрезать ему голову, заставив его повернуться и увидеть лезвие. «Неважно, в какой вселенной почти всегда есть вампиры», — сказал Блейд, прежде чем разрезать две пополам. «Огонь!» — Рекс закричал, приказывая своим людям открыть огонь по режиму, прежде чем они высадятся. Конг взревел, прежде чем схватить одного из кайдзю за рот и разорвать его пополам, прежде чем бросить тело в режим, который кричал, прежде чем они были раздавлены мертвым монстром, заставляющим Конга реветь. Шон и Гарри промчались по коридорам, прежде чем появились другие пожиратели смерти, прежде чем Шон обернул свою цепь вокруг одного и сжег его заживо, прежде чем бросить нож в лицо другому, прежде чем появились Невилл и Джинни. «Вы двое в порядке?» – спросил Шон. «Как нельзя лучше. Я упал, как будто мог выплюнуть огонь. Вы ведь не видели Луну, правда?» – спросил Невилл. «Луна?» – спросил Гарри. «Я без ума от нее. Думаю, самое время сказать ей об этом, потому что к рассвету мы оба, скорее всего, будем мертвы», — сказал Невилл, бросаясь искать ее. «А черт!» — весело сказал Шон, увидев, как Гарри и Джинни целуются. «Ну же!» — крикнул Шон, оттаскивая его прочь. «В какую сторону?» — спросил Шон, прежде чем в стене появилась дверь. «Именно такой образ», — сказал Гарри, когда они ворвались внутрь, не зная, что за ними следят. «Где он, черт возьми?» — спросил Шон, когда они огляделись. «Должна быть здесь», — Гарри сказал, что нашел диадему в коробке. «Хорошо, теперь давай», — попытался сказать Шон. «Ну-ну», — сказал Драко со своими пешками Кортби и Гейлом. «Что привело тебя сюда, Поттер?» — спросил Драко. «Я могу спросить тебя о том же», — сказал Гарри. «У тебя есть что-то от меня», — сказал Драко, имея в виду палочку. «А что не так с тем, что у тебя есть?» — спросил Гарри. «Она принадлежит моей матери, она могущественна, но это не одно и то же, не совсем понимает меня», — сказал Драко. «Почему ты ей не сказал, Беллатрикс? Ты знал, что это я, ты ничего не сказал», — сказал Гарри, «потому что у него конфликт интересов. Как бы он ни вел себя, он не убийца», — сказал Шон. «Брось, Драко, не будь идиотом, делать их», — сказал Кротби. «Вы, заткнись, никто не спрашивал мнения тупицы», — сказал Шон, заставив его зарычать. Однако внезапно в комнату ворвались Рон и Гермиона и произнесли заклинание, прежде чем диадема поднялась на несколько стульев. «Идиоты!» — крикнул Шон, подскакивая к ней. Однако Рон закричал, когда она погналась за ними. «Это моя подружка, тупицы!» — завопил Рон. «О боже!» — весело сказал Шон, прежде чем схватить диадему и спрыгнуть вниз. «Хорошо, давай», — сказала Гермиона, прежде чем они увидели, что в комнате стало светлее горячее. «Хаэм?» — спросил Шон, прежде чем Рон с криком побежал обратно. «Кротби поджег это чертово место», — крикнул Рон, когда они убежали. Забавный факт. В книге Кротби тот, кто устроил пожар, но его актера выгнали из-за обвинений в наркотиках. Итак, Гойл занял свое место в фильме, поджег его и умер. Но в этом случае я попрошу Кротби установить его, так как это должно было произойти. «А черт!» — крикнул Шон, когда огненная змея бросилась на них. «Этот парень идиот в книге и в реальной жизни!» — крикнул Шон, когда огонь принял форму дракона. Драко и Гойл попятились от костра, когда Кротби потерял над ним контроль, прежде чем бросить палочку в огонь, что только усугубило ситуацию, прежде чем они взобрались на какой-то мусор. «Вот дерьмо! Нам нужно убираться отсюда!» — крикнул Шон, прежде чем огненный лев бросился на него, прежде чем Шон топнул ногой, создавая стену кристаллов, чтобы блокировать их, прежде чем Рон упал рядом с метлами. «Ты можешь на нем летать?» — спросил Рон, протягивая ему одну. «Мне это не нужно», — Шон сказал, что полетит сам, прежде чем четверо взлетят. Драко и его группа продолжали карабкаться вверх по куче хлама, чтобы избежать огня, но Кротби схватил свободный стул и упал. «А-а!» — крикнул Кротби, падая в огонь и превращаясь в пепел, отчего Драко широко раскрыл глаза, прежде чем они с Гейлом добрались до верха. «Пойдемте сюда», — сказал Рон, когда они пролетели мимо тех двоих, прежде чем стол накренился, и они держались изо всех сил. «Мы не можем их бросить», — Гарри сказал, что вернется за ними. «Он ведь шутит, верно?» — Рон спросил у Шона, — кто следовал за ним. Гарри попытался схватить их, но промахнулся. «Держаться», — сказал Шон. «Если мы умрем за них, Гарри, я убью тебя», — завопил Рон. Шон схватил их обоих, прежде чем перелететь через огонь к двери, прежде чем поставить их на землю, и они побежали. «Гарри!» — закричала Гермиона, бросая ему клык, прежде чем он проткнул диадему, выпустив черный дым, прежде чем Рон пнул его в огонь, заставляя его превратиться в лицо Волдеморта, прежде чем двери закрылись. «Это все они, верно?» — спросил Шон. «Нет, есть еще один. Змея, змея последняя», — сказал Гарри. «Где же он?» — спросил Шон. «Во дворе. Вставить внутренний двор Апокалипсис». Легион вместе с армией Таноса сражался против режима и пожирателей смерти. «Никаких пленных!» — капитан Артемис заорал, чтобы греки приветствовали его. «Никакой пощады!» — крикнул Леонидас, разрезая дроида пополам. Гигант попытался разбить несколько солдат только для того, чтобы Супермен пришел и ударил его в лицо, сбив его в стену холода. «Берегись!» — закричал Рекс, когда группа саранчи бросилась прямо на них, только чтобы смертельный удар и лезвие разрубили их на куски. Чейз Янг сражался против Резного, и оба оказались равными соперниками. Зеленая стрела и соколиный глаз выпустили несколько взрывных стрел в небо, поражая вражеские десантные корабли, заставляя их врезаться в замок. Зилла взревела, когда он оторвал голову одному из кайдзю, прежде чем взорвать другого атомным дыханием. Оптимус взревел, разрезая Терракона пополам, прежде чем блокировка атаковала его, но Мегатрон взорвал его. Шокбласт стрелял в некоторых солдат только для того, чтобы Халк пришел и напал на него. Бэтмен сражался против оригинального Джокера, который смеялся. «Должен признаться, Брюс, я никогда бы не подумал, что ты действительно станешь Бэтменом с такими деньгами», — сказал Джокер. «Я использую его, чтобы остановить таких людей, как ты», — сказал Бэтмен, ударив его. «Берегись», — крикнул Маркус Феникс, когда Брумак атаковал их только для того, чтобы Комодо взорвал его с другого конца моста. Шон и его группа бросились к мосту, где большое количество дементоров набросились на них только для того, чтобы Аберфорд появился и бросил заклинание Патронуса опытным способом, заставляя их отступить. Танос появился прежде, чем он начал сражаться против Монгола, который сильно проигрывал, прежде чем он отступил. «Идти мы с этим разберемся», — сказал Танос. «Право», — сказал Шон, когда они бросились к лодочному домику. Конец песни здесь. Снейп встречался с Волдемортом. «Ты проделал с этой палочкой необыкновенный мигик. Милорд в последние несколько часов был один», — сказал Снейп. «Нет, нет, я необыкновенный, но палочка сопротивляется мне», — сказал Волдеморт. «Нет более могущественной палочки», — это сказал сам Оливандер. «Сегодня вечером, когда придет мальчик, он не подведет тебя. Я в этом уверен. Оно отвечает вам и только вам», — сказал Снейп. «Неужели?» — спросил Волдеморт. «Милорд?» — спросил Снейп. «Жезл, он действительно отвечает мне. Ты умный человек, Северус. Конечно, вы должны знать, в чем заключается истинная преданность», — спросил Волдеморт. Гарри и остальные подошли к лодочному домику. «А вот и змея», — сказал Шон. «Разумеется, с вами, милорд», — сказал Северус. «Старшая палочка не может служить мне должным образом, потому что я не являюсь ее истинным хозяином. Старшая палочка принадлежит волшебнику, который убил ее последнего владельца. Ты убил Дамблдора, Северус. Пока ты жив, старшая палочка не может быть по-настоящему моей. Ты был хорошим и верным слугой, Северус, но только я могу жить вечно», — сказал Волдеморт. «Мой господин», — Снейп устал говорить, пока Волдеморт не перерезал ему горло, заставив упасть на стекло. «Что за чертовщина?» — спросил Рон. «Заткнуться», — сказал Шон, когда змея начала нападать на Снейпа, прежде чем они оба исчезли, и Шон пнул дверь, увидев умирающего Снейпа, прежде чем Шон и Гарри бросились к нему. «Ты можешь ему помочь?» — спросил Гарри. «Да, конечно, просто дай мне», — попытался сказать Шон. «Нет, не надо», — сказал Снейп со слезой, стекающей по его левому глазу. «Взять их», — сказал Снейп, прежде чем Гарри вытащил мерзость, чтобы сдержать слезу. «Отведите их в пансион», — сказал Снейп. «Посмотри на меня», — Снейп сказал. «Что заставит Гарри сделать это? У тебя глаза твоей матери», — сказал Снейп перед смертью, заставив Шона вздохнуть, прежде чем он положил руку на голову и закрыл глаза. «Ты что-то не договариваешь, да?» — спросила Гермиона у Шона, который встал. Некоторые моменты их лучше оставить недосказанными. Лучше позволить им играть естественно», — сказал Шон. Довольно скоро все четверо вернулись в главный зал, где все приходили в себя. «А вот и вы четверо», — сказал Фред, и Джордж встал рядом с ним. «Сколько же мы потеряли?» — спросил Шон. «Пара сотен, но, к счастью, никаких студентов», — сказал Джордж. «Мы потеряли Рема и Нимфодору», — сказал Фред. «Трахать», — сказал Шон, когда медики ворвались с медикаментами. «Хотя и хорошие новости. Мы поймали кое-кого из их начальства», — сказал Джордж. «Ах да, кто?» — спросил Рон. «Убери от меня свои руки, ты, гребаная слизь». Шон посмотрел и увидел скрещенные кости Саурой Синг, и Роном Блэком и Джеком Спайсером. «Не так уж много высших чинов, но определенно удар по их рядам», — сказал Шон. «Приближаться. Меня удерживали против моей воли», — сказал Джек Спайсер. «Заткнись», — сказал Эда, ударив его пистолетом по лицу и заставив заплакать. «Это можно одобрить», — сказал Шон, прежде чем оглянуться. «Где Гарри?» — спросил Рон. «У меня есть хорошая идея», — Шон сказал, что уходит. Гарри вышел из замка во внутренний двор. Узнав, что Снейп всего лишь выполняет приказы Дамблдора, он понял, что должен сделать, чтобы сохранить жизнь всем остальным. Однако внезапно он остановился. «Ты меня не остановишь?» — спросил Гарри, когда Шон прислонился к стене. «А кто сказал, что я пытаюсь?» — спросил Шон, подходя к нему. «Ты знал, вы знали, что Снейп никогда не был одним из них», — сказал Гарри. «Я помню большинство важных частей сериала, так что да, я знал, но решил, что пусть все будет так, как было в сериале. Некоторые вещи должны разыгрываться правильно, а не так, как вы всегда хотите», — сказал Шон. «Я направляюсь в запретный лес. У меня нет выбора», — сказал Гарри. «У меня всегда есть выбор, но я понимаю, что ты говоришь, но прежде чем ты уйдешь, есть кое-что, что вам понадобится», — сказал Шон, заставляя его повернуться к нему лицом. Несколько часов спустя солнце уже село над замком, и все еще приходили в себя после ночного сражения. «А, черт», — сказал Мейсон, убирая часть обломков с дороги. «Помоги мне передвинуть это». Вудс сказал, чтобы Баумин помог ему убрать с дороги большого Балдера. Невилл, ища обломки, нашел старую сортировочную ненависть, которая помещала каждого студента в каждый дом, который им подходил, прежде чем что-то сверкало внутри. «Эй», — сказал Коул, указывая на мост, где Волдеморт и его армия медленно приближались к ним. Однако с ними был крупный мужчина, известный как Хагрид, который нес кого-то. «Что это за Хагрид несет?» — встревоженно спросила Джинни. «Гарри Поттер мертв». «Нет», — Джинни закричала, собираясь броситься в атаку, но Шон и ее отец удержали ее. «Глупая девчонка, Гарри Поттер мертв. С этого дня ты веришь в меня», — сказал Волдеморт. «О, чушь собачья», — сказал Шон, когда его люди нацелили оружие на армию Волдеморта, которая также заняла оборонительную позицию. «Ах, Крюгер, наследник по завещанию генерала». Вилгакс высоко отзывался о нем. «Йоуит, честное слово, жаль, что ты не идешь по его стопам», — сказал Волдеморт, прежде чем посмотреть на Таноса. «И ты, лорд Танос, вы оба обладаете властью править мультивселенной вместе с Вилгаксом. И все же вы оба против нас, за что?» — спросил Волдеморт. «Наша миссия в основном одна и та же. Мы оба хотим равновесия в нашей вселенной, разница лишь в том, как мы ее достигаем», — сказал Танос. «Да, Вилгакс приносит хаос, а не порядок, смерть и разрушение, рабство. Все, против чего выступает Легион, и он тебе нравится потерпеть неудачу», — сказал Шон, заставив его рассмеяться. «Вы оба просто дураки», — сказал Волдеморт, прежде чем Невилл вышел вперед. «А, Невилл Лонгботтом, я уверен, что мы могли бы найти для вас место в наших рядах», — сказал Волдеморт. «Слишком высокомерен», — сказал Резнов Мау, и так и внула. «Я хотел бы кое-что сказать», — сказал Невилл. «Продолжать», — сказал Шон. «Не имеет значения, что Гарри ушел», — сказал Невилл. «Отойди, Невилл», — сказал Симус. «Люди умирают каждый день. Друзья, семья, да, сегодня мы потеряли Гарри, но он все еще с нами, здесь», — сказал Невилл, держась за грудь там, где было сердце. «Как и все остальные, кто умер сегодня ночью, они умерли не напрасно, но так и будет», — сказал Невилл, глядя на режим, который засмеялся. «Потому что ты ошибаешься. Сердце Гарри билось за нас, для всех нас», — сказал Невилл, прежде чем вытащить меч Гриффиндора. В этот момент Гарри открыл глаза, прежде чем выпасть из рук Хагрида, заставив Волдеморта широко раскрыть глаза от шока. Гарри наложил заклинание на змею, но она просто отскочила на пожирателей смерти. Гарри быстро побежал к остальным, в то время как половина пожирателей смерти ушла вместе с Драко и его семьей. «Трусы!» Чиз Янг взревел от ярости. «Вернись и сражайся!» — закричала Беллатриса. «Я заманю его в замок. Мы должны убить змею», — сказал Гарри, когда легион открыл огонь прикрытия. «Тебе это понадобится», — сказала Гермиона, протягивая ему клык. «Невиллу!» — закричал Артур, бросаясь на Волдеморта с мечом, который взревел, прежде чем ворваться в замок. Шон собирался напасть на Чиза Янга, прежде чем сильно пнуть его в стену. «Я уже много лет жду этой битвы», — сказал Чейз. «Да, да, как будто я не слышал этого дерьма раньше», — сказал Шон, который уже много лет слышал эту банальную фразу. «Подожди минутку, твоя сила уменьшилась. Ты что-то сделал и держу пари, что это как-то связано с тем мальчиком», — сказал Чейз, прищурившись, а Шон ухмыльнулся. «Можно и так сказать», — сказал Шон. Танос и Монгол снова сражались друг с другом, прежде чем Монгол был загнан в угол. «Ты разочаровываешь меня, Монгул. Я как-то слышал, что ты способен встретиться лицом к лицу с Суперменом. Это заставляет меня думать иначе», — сказал Танос, прежде чем вонзить свой клинок в его грудь, заставив Монгола вскрикнуть от боли, прежде чем Танос вытащил свой клинок. «Я не собираюсь умирать во второй раз так скоро», — Монгул сказал, что открыл портал и сбежал, чтобы снова избежать смерти. «Предсказуемо», — сказал Танос, прежде чем Беллатриса попыталась наложить на него проклятие, но промахнулась, прежде чем он схватил ее за шею, заставляя задохнуться, прежде чем он сломал ей шею. Доктор Стрейндж сражался против своего старого товарища и друга. «Морда, было достаточно плохо, что ты встал на сторону Анаги во время турнира Mortal Kombat, но встал на сторону настоящего зла», — с отвращением сказал Стрейндж. «Пока равновесие достигается правильным образом, мне все равно, на чьей я стороне», — сказал Морда, когда они продолжили свой бой. Гарри и Волдеморт продолжали сражаться в башне, прежде чем Гарри отбросил его назад, прежде чем оба приземлились на землю. «Ты был прав, когда сказал профессору Снейпу, что палочка тебя подводит. Он всегда будет подводить вас», — сказал Гарри, прежде чем Волдеморт оттолкнул его. «Я убил Снейпа», — сказал Волдеморт. «Но что, если палочка не принадлежала Снейпу? А что, если это преданность кому-то другому? Ну же, Том, давайте закончим все так, как начали вместе», — крикнул Гарри, когда они спрыгнули со здания, прежде чем начать летать повсюду, пока не приземлились во дворе. Поднявшись, они схватили свои палочки и попытались взорвать друг друга сильнейшими заклинаниями. Рон и Гермиона были загнаны в угол змеей, которая должна была быть убита ею, так как ничто другое не работало, поскольку они и Гарри потеряли клыки, чтобы убить ее. Когда он бросился на них, Невилл бросился вперед и убил его мечом, превратив в пыль. Волдеморт ахнул, почувствовав, что его последний крестраж уничтожен, прежде чем Гарри приблизился к нему. «Это не имеет значения, Гарри. Даже без крестража меня создали волшебники Вилгакса бессмертные». Волдеморт рассмеялся. «Физически возможно, но в тебе есть что-то, что не бессмертно», — сказал Гарри, прежде чем белое пламя поглотило его, прежде чем он превратился в призрачного всадника. Перед уходом Шон вложил в него свою самую сильную силу, чувствуя, что Вилгакс сделал что-то, чтобы сделать Волдеморта бессмертным. Волдеморт ахнул, прежде чем Гарри схватил его за горло. «Посмотри мне в глаза, твоя душа запятнана кровью невинных. Почувствуй их боль, Гарри!» — кричал, заставляя Волдеморта кричать, когда его душу терзали те, кого он убил за эти годы, прежде чем его глаза сгорели, прежде чем его тело сгорело дотла, прежде чем Гарри снова стал человеком и смотрел, как пепел летит по ветру. Наконец-то Волдеморт ушел навсегда и никогда не вернется. Позже, после того, как битва была закончена, силы легиона по всему миру этой вселенной пришли, чтобы помочь восстановить и предложить медицинскую помощь. В то время как разрушения были велики, трудности были невелики благодаря совместным усилиям легиона и армии Таноса. Прямо сейчас Гарри, Рон, Гермиона и Шон были на мостике. «О, пока я не забыл», — Гарри сказал, что переводит состояние призрачного всадника обратно в Шона. «Просто для протокола, я больше никогда не хочу обладать такой силой», — сказал Гарри, заставив его усмехнуться. «Да, Яхит немного привыкает», — сказал Шон, усаживаясь на то, что осталось от каменного солдата. «А почему у него ничего не вышло?» «Старшая палочка?» — спросила Гермиона. Просто потому, что он отвечал кому-то другому. Снейп мой убил старика, но кто его обезоружил? Спросил Шон. Драко, сказал Рон. Оно отвечало ему, пока я не обезоружил его в его доме. Сказал Гарри. Так вот что это значит. Попытался сказать Рон. Это мое, сказал Гарри, осматривая палочку. Что же нам с ним делать? Спросил Рон. Мы, спросила Гермиона. Я просто говорю, что это старшая палочка. Мы можем сделать с ним все, что угодно, сказал Рон. Гарри смотрел на него с минуту, потом разломил пополам и швырнул через мост. Как ты и сказал, лучше позволить некоторым вещам развиваться естественно, сказал Гарри Шону, который усмехнулся. Да, кроме того, пока пожиратели смерти с режимом лучше не держать эту палочку при себе, сказал Шон. Так и что теперь? Спросил Рон. Мы помогаем восстановить эту вселенную и пытаемся убедиться, что магические и немагические существа могут сосуществовать, так как секрет теперь раскрыт, сказал Шон. Позже. Похоже, ты был занят, сказала Сьюзен МакАлистер, глядя на Шона, выздоравливающего после последней битвы. О, ты даже не представляешь, это еще одна проблема, с которой нам придется иметь дело, сказал Шон. Вы не возражаете, если я спрошу, вернемся на акватику, почему вы согласились с моим проектом, хотя и знали, что я делаю, спросила Сьюзен. Ты знаешь Маркса, главный ученый, отвечающий за проект «Ледяные пауки», вы оба делали похожие вещи, но по разным причинам. Вы делали то, что делали, чтобы помочь людям, и ничего не просили взамен, так как знаете, что болезни мозга могут сделать с семьями и близкими. Он делал это ради денег и власти, и ему было наплевать на жертвы среди мирного населения, и он часто поощрял это. Я возьму то, что ты сделал над ним в любой день, так как ты заботишься о людях и не заботишься о славе, деньгах и власти. Одобряю ли я то, что вы сделали? Нет, но я полностью понимал это, так как ваша работа была предназначена для помощи людям, в то время как его работа была предназначена для получения денег и власти, сказал Шон, заставив ее ухмыльнуться. Ты уверен, что это единственная причина? Спросила Сьюзен, встряхивая волосами, отчего он фыркнул. Несмотря на то, что большинство может подумать, что я могу поставить ногу на такие вещи, несмотря на внешность, спасибо вам большое, сказал Шон, заставив ее улыбнуться. Глава 141. Глава 141. Тихоокеанский регион. Прошел месяц с тех пор, как режим был вытеснен из еще одной вселенной. В течение этого времени легион был в обороне, так как несколько кайдзю всех категорий 4 и 5 выходили из бреши каждые пару дней, атакуя крупные города. Они были в состоянии сдержать их, но егеря были теперь в небольшом количестве, чтобы только небольшое количество, в основном оригиналы. Наша величайшая защита от всего этого больше не является разумной стратегией, сказал Лейн, глядя на несколько следов сражений между кайдзю и егерями, которым помогали титаны. Мы теряем больше егерей быстрее, чем успеваем их построить. Ясно, что мы больше не можем на них полагаться, сказал Росс. При всем уважении, возможно, у нас есть решение, сказал Пентикост. Я весь внимание, сказал Шон, потирая голову. Возможно, нам снова придется атаковать пролом в Тихом океане, сказал Пентикост. Маршал, сказал Лейн, привлекая его внимание. Мы неоднократно пытались сделать это с помощью любой технологии, которая попадала нам в руки, сказал Лейн. Может быть, мы что-то упустили, сказал Тальбот. Я думаю, пришло время допросить наших пленников из последней вселенной, сказал Тальбот. Как будто они действительно что-то знают, сказал Эйлинг. Они могут. Стоит попробовать, сказал Шепард. Мы уже сделали это, сказал Пентикост. Без разрешения? Спросил Шон. Эти темные дни прямо сейчас. Кайдзю выходит каждые пару дней. Пройдет совсем немного времени, и наш последний егерь будет убит, а наши титаны истощены. В любом случае, это не имело значения, они не знают, как это работает, но я думаю, что один из наших ученых выяснил это. Вот почему я прошу то, что не использовалось годами, сказал Пентикост. И это все? Спросил Том. Он просит ядерную бомбу. Это видно по его тону, сказал Шон, прислонившись к стене. Совершенно верно. Я знаю, что Легион разоружил это оружие, так как оно было устаревшим, но в данном случае все же нам нужен один, и притом очень сильный, сказал Пентикост. Ладно, смотри, допустим, мы решили построить атомную бомбу, несмотря на то, что общественность поддерживает наше решение избавиться от этих вещей, так как люди их ненавидели. «Я не хочу, чтобы легион выглядел лицемером», — сказал Шон. «А как насчет бомб, которыми пользуются хищники?» — сказал Росс. «Это я могу одобрить, поскольку они редко ими пользуются. Страйкер должен будет нести бомбу, прежде чем бросить ее в брешь», — сказал Лейн. «Мне кажется, мы все кое-что забываем», — сказал Шон, привлекая их внимание. «Мы неоднократно пытались взорвать брешь, особенно после того, как она стала нестабильной во время события Возрождения. Мы даже не можем больше посылать зонды после первого раза», — сказал Шон. «Как я уже сказал, мои ученые, возможно, нашли ответ. Мне просто нужно кое-что сделать, прежде чем мы начнем», — сказал Пентикост, заставив его вздохнуть. «Не то чтобы у нас был большой выбор. Приступать», — сказал Шон. «Довольно скоро встреча подошла к концу. Ненавижу эти собрания», — сказал Шон. «Тогда тебе нужен отпуск, Хаэм», — сказал Шон, прежде чем повернуться к своей ученице Асаке. «Ну, похоже, она наконец вернулась из путешествия на родную планету Предтеч», — сказал Шон. «Клянусь, я ненавижу тебя за то, что ты послал меня туда. От одного только изучения всего этого у меня болит голова», — сказал Асака, держась за голову и заставляя его хихикать. «Тебе все равно нужно было новое образование», — сказал Шон. «И я пропустил все самые интересные, пока отсутствовал в течение 6 месяцев», — сказал Асака. «Вряд ли это можно назвать забавой. Как бы то ни было, мы сейчас находимся в обороне. Кайбзю выходили из пролома каждые пару дней. Мы теряем егерей быстрее, чем обычно», — сказал Шон. «Так в чем же план?» — спросил Асака. «Позже. Гонконг. Пеликан прилетел на базу, известную как Шаттердоме, которая использовалась для запуска егерей для борьбы с Кайбзю. Когда он приземлился, Шон и остальные выбрались наружу. Это последняя база, которая у нас осталась для запуска егерей», — сказал Пентикост. «Я не знал, что все так плохо», — сказал Асака. «Будучи в отъезде в течение 6 месяцев, как вы могли, наверное, к лучшему», — сказал Шон, когда они вошли в лифт, прежде чем увидеть что-то похожее на органы Кайбзю внутри контейнеров. «Что за черт?» — сказал Шон, прежде чем двери начали закрываться. «Придержи дверь». Шон обернулся и увидел, что в дверь вбежали 2 мужчин. «Спасибо, спасибо. Кайбзю остается очень редким, поэтому, пожалуйста, смотрите, но не трогайте. Командир, это наши лучшие ученые, Ньют и Готлиб», — сказал Пентикост. «Я думал, мы избавились от всех останков Кайбзю после того, как инцидент с Киберзиллой закончился», — сказал Шон. «Мы так и сделали. Это что-то новенькое. Только что с последней вчерашней атаки», — сказал Ньют. «Ах», — сказал Шон, когда они ушли. «И это все, что у тебя есть?» — спросил Шон. «На самом деле, не видя этого, большинство наших лучших людей погибли во время последней атаки в Японии на прошлой неделе. С ускорением атак Кайбзю нам нужен каждый, кого мы можем получить», — сказал Пентикост. «Так сколько же у нас осталось егерей?» — спросил Шон. «Цыган, Страйкер, Тайфун и Черно Альфа из первоначальной группы. У нас также есть первые 4 из 2-й группы. Цыганский Мститель, Брейсер Феникс, Страж Браво и Сабля Афина. Плюс подарки, которые оставил генерал, и мегазарды, которые есть у рейнджеров», — сказал Пентикост. «Я думал, что защита егеря держится», — сказал Асака. «Так оно и было до прошлого месяца, когда они начали нападать каждые пару дней. Мы потеряли большую часть наших егерей за 1 месяц, за исключением лучших, которые у нас есть», — сказал Пентикост. «Кайбзю считаются величайшим оружием режима из-за их размера и способностей», — сказал Шон. «Именно. Мы прекрасно держались до постоянных атак». Пентикост сказал, что перед тем, как Мехагодзилла был доставлен вместе с наконец полностью отремонтированным киберконечным драконом. «Так в чем же заключается наш план?» — спросил Шон. «У Готлиба есть для нас кое-что интересное», — сказал Пентикост. «Асака, ты иди вперед, я встречусь с тобой позже», — сказал Шон, когда она отошла. Вскоре они уже были в лаборатории вместе с Ньютом и Готлибом, а тот стоял на лестнице и писал что-то мелом на доске. В комнату вошла Имау. В начале атаки Кайбзю были разнесены на каждые пару месяцев, затем каждые 2 недели, затем каждые 2 дня, что было вчера. Через 4 дня мы могли бы видеть Кайбзю каждые 8 часов, пока они не придут каждые 4 минуты. «Маршал, мы станем свидетелями двойного события в течение дня», — сказал Готлиб. «Мистер Готлиб, я должен сбросить 2400-фунтовую бомбу с достаточной дальностью, чтобы сравнять планету с Землей. Мне нужно нечто большее, чем просто предсказание», — Пентикост сказал. «Ну, тогда это проблема, потому что, видите ли, он на самом деле не может дать вам ничего, кроме предсказания». Ньют сказал, что бросил несколько кишок Кайдзю вниз. «Никаких внутренностей Кайдзю на моей стороне комнаты. Ты же знаешь правила. Каждый чертов день», — раздраженно сказал Готлиб, отбрасывая ее ногой. «Джентльмены, точка», — сказала мама. «Цифры не лгут. Политика и поэзия, обещания — все это ложь. Числа так же близки, как и почерк Бога», — сказал Готлиб. «Что?» — спросил Шон. «Я имею в виду, что будет двойное событие. Это было несколько раз, но теперь мы можем их предсказать. А потом, вскоре после этого, 3, а потом 4», — сказал Готлиб. «И мы по-королевски облажались. Годзилла и все титаны могут только продолжать сражаться, пока не упадут от истощения», — сказал Шон. «Действительно, псевдоним. Вот тут-то и приходят хорошие новости», — сказал Готлиб, показывая голограмму пролома. «Вот наш мир, а потом еще и там», — сказал Готлиб, показывая все детали. «И это то, что мы называем горлом, проходом между брешью и нами. Мы знаем, что она атомарна по своей природе. Я предсказываю, что увеличившееся движение заставит брешь стабилизироваться и оставаться открытой достаточно долго, чтобы пробить бомбу и разрушить ее структуру», — сказал Готлиб. «Значит, мы можем наконец покончить с этим», — сказал Шон. «Вот тут-то я и должен вмешаться, потому что на самом деле я не хотел бы идти туда с таким ограниченным количеством информации», — сказал Ньют. «Ньютон, не смущайся», — сказал Готлиб. «Просто выслушай меня секунду. Просто дай мне секунду. Почему мы судим о Кайдзю по системе категорий? Это потому, что каждый из них полностью отличается от другого, верно? Вы понимаете, о чем я говорю? Например, один похож на акулу, а другой на рыбу», — попытался сказать Ньют. «Переходи к делу», — сказал Шон. «Да», — сказал Готлиб, соглашаясь. «Дело в том, что я не думаю, что они все абсолютно разные. Это несколько образцов, которые я собрал». «Хорошо», — Ньют сказал, показывая останки. «Этот был собран во время последней атаки, а это было 5 лет назад. У них есть точная ДНК-сигнатура. И где вы найдете что-то подобное?» — спросил Ньют. «В клонах», — сказала мама. «И вот тут-то он окончательно сходит с ума», — сказал Готлиб, когда Ньют показал им один из органов, взятых ранее. «В Кайдзю есть гораздо больше, чем мы понимаем. И мы действительно только поцарапали поверхность. Это кусочек мозга Кайдзю. Теперь, к сожалению, он поврежден, он немного слабоват, но он все еще жив. Теперь, я думаю, я могу подключиться к нему, используя ту же технологию, которая позволяет двум пилотам-егерей совместно использовать нейронный мост. А теперь, подумай об этом, я мог бы сказать вам точно, как пройти через брешь самостоятельно», — сказал Ньют. «Ты предлагаешь нам дрейфовать с Кайдзю?» — спросила Ма. «Не совсем Кайдзю, просто кусочек его мозга», — сказал Ньют, когда Шон посмотрел на него, а потом снова на Ньюта. «Согласен», — сказал Шон. «Видишь, я же говорил тебе, что он этого не сделает». «Чего ждать?» — спросил Готлиб. «Нам нужна вся информация, которую мы можем получить, так как наша лучшая защита работает не так хорошо, как раньше. Сделай это», — сказал Шон, когда они ушли. «Я не знаю, как ты убедила его согласиться с этим безумием, но это не сработает», — сказал Готлиб. «Это должно сработать. Удача благоволит храбрецам», — сказал Ньют, заставив его вздохнуть, когда он уходил. Шон шел по базе, пока не нашел Асаку, которая смотрела на Мехагодзиллу. «Красиво, не правда ли?» — спросил Шон, стоя рядом с ней. «Я помню, что впервые мы увидели его, когда меня назначили к вам», — сказала Асака, заставив его усмехнуться. «Ну, теперь у тебя будет шанс помочь мне управлять этой штукой. Пятидесятники только что установили в него ту же самую технологию, которую мы используем для егерей», — сказал Шон. «Я думал, что в этом нет необходимости», — спросила Асака. «Нет, но готовность помогает», — сказал Шон. «Между тем, ты уверен, что она готова к этому?» — Пло спросила Пентикоста о том, как Асака попала в дрейф. «Она уже некоторое время его ученица. Я бы сказал, что она более чем готова», — сказал Пентикост, прежде чем прикоснуться к носу и увидеть кровь. «У тебя кровь идет», — сказала Пло, прежде чем он вытер ее и принял какую-то таблетку. «Ничего страшного. Дело в том, что она более чем готова. Кроме того, у нас мало времени», — сказал Пентикост. Между тем, Ньют был в середине настройки машины, предназначенный для дрейфа с частью мозга Кайдзю. Эксперимент с дрейфом людей Кайдзю, возьмите один. Мьют сказал, что записывает сам. Сегмент мозга, это лобная доля. ХМ, скорее всего, сегмент слишком поврежден, чтобы дрейфовать с ним, в сторону ненаучности. Герман, если ты слушаешь это хорошо, то я либо жив, и я доказал, что я только что сделал, и в этом случае я выиграл, либо я папа, и я хотел бы, чтобы ты знал, что это все твоя вина. Это действительно так. Знаешь, ты довел меня до этого. В этом случае, ха, я тоже выиграл как бы. Мьют сказал, что готовит дрейф. 3-2-1. Мьют сказал, что начал прорыв, прежде чем задохнулся, увидев образы и воспоминания из Кайдзю. Готлиб уже входил, когда увидел лежащего на земле Тритона и бросился к нему. «Ньютон, что ты наделал?» — крикнул Готлиб. Между тем, Шон и Асака были внутри головы Мехагодзиллы, собираясь начать дрейф. «Такое великолепие!» — сказала мама, восхищаясь дизайном Мехагодзиллы. «Оружие генерала всегда производит впечатление», — сказал Пентикост. «Готовлю дрейф», — сказала мама. «Есть какие-нибудь советы?» — спросил Асака. «Да эта штука собирается объединить наши умы вместе с нашими воспоминаниями. Что бы вы ни делали, не гонитесь за воспоминаниями», — сказал Шон. Дрейф начался до того, как они оба были соединены с Мехагодзиллой, прежде чем они начали двигать руками. «Отличный», — сказал Пентикост. «Маршал», — крикнул Готлиб, врываясь в комнату. «Не сейчас, мистер Готлиб, сейчас это очень важно», — сказал Пентикост. Ньютон пошел вперед и дрейфовал с Кайдзю, сказал Готлиб, заставляя его повернуться к нему лицом. Ньютон был в лаборатории, пытаясь пить воду дрожащими руками. «Я нашла его черносливом, и он немного ошеломлен», — сказал Готлиб, ведя его внутрь. «Я же говорил, что это сработает», — сказал Ньют. «Да, это так. Ну, и что же ты увидел?» — сказал Пентикост. «Мы ошиблись. Кайдзю — это не просто безмозглые животные, которых, как мы думали, просто контролирует режим. Они атаковали по приказу другой расы из другой вселенной», — сказал Ньютон. «Как Фредди их нашел?» — спросил Пентикост. «По чистой случайности. Он сказал им то же самое, что и остальным членам режима, как они получат то, что хотят», — сказал Ньютон. «Что это такое?» — спросил Пентикост. «Эти существа, эти хозяева, их колонисты, они обгоняют миры. Они просто поглощают их и переходят к следующему. И они пытались прийти сюда раньше, тысячи лет назад. Но атмосфера не располагала к этому, верно? Вот они и переждали. И они переждали это. А теперь, когда разрушение озонового слоя, угарный газ, загрязненные воды. Ну, мы практически терраформировали его для них. Потому что теперь они возвращаются, и это прекрасно. Видите ли, первая волна, это были просто гончие. Категории с первой по пятую ничего особенного. Их единственной целью было нацелиться на населенные пункты и уничтожить паразитов. Нас. Вторая волна – это истребители. И они закончат свою работу», – сказал Ньют, прежде чем Пентикост встал. «Ньютон, мне нужно, чтобы ты сделал это снова. Мне нужно знать, с чем мы имеем дело», – сказал Пентикост. «Я не могу сделать это снова». «Нет, если только у вас нет свежего мозга Кайдзю, лежащего вокруг», – сказал Ньютон, прежде чем взглянуть на него. «А ты знаешь?» – удивленно спросил Ньютон. «Может быть, у кого-то он и есть», – сказал Пентикост. «В последнее время наблюдается некоторая необычная активность, когда речь заходит о останках Кайдзю. Легион намеревался выяснить, кто, но мы были очень заняты. Через несколько часов они берут то, что им нужно, и уходят. И наши источники подтверждают, что тот, кто возглавляет этот черный рынок Кайдзю, находится в Гонконге», — сказал Пентикост. «А разве у Легиона не должно быть каких-то останков?» — спросил Ньютон. «Тогда мы хранили тела, а не органы, так что нет», — сказал Пентикост, вытаскивая карточку с символом. «Используй это, чтобы найти их, и слово мудрого того, кто ведет Хемис, ему нельзя доверять», — сказал Пентикост. Между тем, Шон и Асака заканчивали свой дрейфовый тест, и все зааплодировали. Как раз в тот момент, когда они собирались закрыться, Шон посмотрел и увидел, что его младшее я 18 лет назад наблюдает, как Квинта пожирает первый большой белый, которого он когда-либо встречал. Закричал Квинт, прежде чем кровь хлынула у него изо рта. Шон и Асака вздрогнули, когда вышли из строя. «Что там происходит? Вы оба вышли из равновесия», — сказала мама. «Я в порядке», — сказал Шон, прежде чем посмотреть на Асаку, видя, что она гоняется за воспоминаниями. «Вот дерьмо, Шон сказал, прежде чем очутился в каком-то городе, охваченном пламенем и дымом вместе с десятками мертвых тел. «Какого черта?» – спросил Шон, прежде чем увидеть молодую Тагруту, которую он хорошо знал. «Асака?» – спросил Шон, когда она убежала. «Вон там». Шон обернулся и увидел то, что, как он знал, было работорговцами, известными как зигерианцы, заставляя его рычать, когда они преследовали ее, прежде чем загнать в угол. «Некуда бежать маленькому рабу!» Асака вскрикнула, прежде чем протянуть руки. Пока она делала это, Мехагодзилла расширил свою армию, прежде чем включить лазеры на левой руке, заставив многих выбежать. «Асака!» — крикнул Шон, прежде чем увидел пролетевших мимо истребителей. «Черт возьми, отключите эту чертову штуку!» Шон крикнул, чтобы Мау и Герг сделали именно это, прежде чем они вытащат все кабели и отключат Мехагодзиллу. Шон снял шлем, прежде чем подхватить Асаку, когда она упала в его объятия. Между тем, Ньютон был в городе, искал черный рынок Кайдзю, пока не нашел нужный символ, прежде чем войти на рынок. Оглядевшись, он не увидел ничего необычного, пока не увидел владельца магазина. «Ты ищешь порошок из костей Кайдзю?» «Нет, я ищу того, кто владеет Кайдзю Блэк Маркет, это важно», сказал Ньютон, прежде чем двери были заперты, и владелец нажал кнопку, прежде чем открылась потайная дверь, ведущая его внутрь. «Срань господня!» Ньютон сказал, что видит органы и различные части Кайдзю. «Это лимфатическое железо из категории 2. Это кожные паразиты Кайдзю. Я никогда раньше не видел их живыми. Я думал, ты не сможешь сохранить им жизнь», сказал Ньютон, «если замочить их в нашатырном спирте». Ньютон повернулся, чтобы увидеть босса черного рынка Кайдзю, но его глаза расширились. «Вот дерьмо», сказал Ньютон. «Вы можете спросить, с кем он встречался? Никто иной, как Балалайка, мать Резного и бывший член Кадмеда его падения и бывший глава московской мафии, так член легиона. У меня с ними только плохие дела, потому что из-за них погибли мои товарищи. Так скажи мне, почему бы мне не убить тебя прямо сейчас?» – спросил Балалайка, вытаскивая нож. «Ум, потому что то, что мне нужно, в принципе может спасти вашего сына и внука», – спросил Ньютон, заставив ее приподнять бровь, прежде чем убрать ее, что заставило его вздохнуть с облегчением. «Мудрый шаг, так чего же ты хочешь?» «Очевидно, легион должен быть в отчаянии, если они просят что-то у меня из всех людей». Балалайка сказал, что надо выпить. «Честно говоря, мы даже не знали, что ты здесь», сказал Ньютон. Между тем, Шон и Асака стояли за дверью комнаты, пока Лейн и остальные обсуждали случившееся. «Что происходит?» спросил Чак, подходя к ним. Лин пытается убедить Пентикоста отключить нейронный интерфейс в Мехагодзилле, учитывая то, что произошло. «Это был просто несчастный случай», — сказал Шон. «Или, может быть, ты не так хорош, как говорят люди». Шон, Чак и Асака обернулись и увидели мужчину с каштановыми волосами, прищуренными глазами и красными отметинами на лице, прислонившегося к стене с дерзкой ухмылкой на лице. «Кто ты такой, черт возьми?» — спросил Шон. «Его зовут Киба Инузука. Он одна из тех мужских сторон элементи. Самоуверенный ублюдок, если хочешь знать мое мнение», — сказал Чак. «Может быть, это доказательство того, что ты недостаточно хороша, чтобы вести всех сюда. Я думаю, что легион нуждается в сильном и компетентном лидере». «Ядхинг Ме», — сказал Киба, заставив Шона нахмуриться. «О, пожалуйста», — сказал Шон. «Зачем кому-то следовать за тобой из всех людей?» — спросил Асака. «Может быть, потому что я человек, а не какая-то инопланетная дрянь вроде тебя», сказал Киба, прежде чем Шон начал бить его, прежде чем он упал и посмотрел на него. «Извиняться», сказал Шон. «Трахнуть тебя», сказал Киба, пытаясь ударить его, но Шон просто увернулся, прежде чем пнуть его ногами, заставляя упасть, прежде чем пнуть его в какие-то паровые трубы, заставляя его кричать от боли. «Я же сказал извиняться», сказал Шон, заставив его зарычать, прежде чем броситься на него, только для того, чтобы Шон схватил его за горло и повалил на землю, прежде чем схватить свой крест и сломать его, заставив его кричать от боли. «Эй, эй!» – закричал Гаррит. «Черт возьми, что здесь происходит?» – спросил Гаррит, когда Шон отошел. «Уберите его с моих глаз», – сказал Шон. «Да, конечно», – сказал Гаррит, прежде чем его забрали солдаты. «Это еще не конец, Крюгер», — завопил Киба. «Скажу прямо, я возненавидел Кибу от Наруто с того самого момента, как увидел его. Он был высокомерным, самоуверенным и эгоцентричным ублюдком в самом начале. Единственная причина, по которой я даже сделал это, заключалась в том, что мой приятель Риапер в Балланце поднял этот вопрос несколько месяцев назад и решил довести его до конца. Позже. Сначала я вышел из фазы. Это была моя вина, сказал Шон. Да, но один из них виноват. Завтра я отключу нейронный интерфейс и верну тебе старые элементы управления. Сейчас я не могу позволить себе ошибок, сказал Пентикост. Что именно так? Недоверчиво переспросил Шон. Это генерал Лап рекомендовал, сказал Пентикост. Он не поэтому это рекомендовал. Я был там, в ее памяти. Ее родную планету атаковали работорговцы, и она осталась одна. Именно Пло нашла ее и спасла. Он не хочет, чтобы она пострадала. Мы не можем сдерживать себя прямо сейчас, в такой критический момент, сказал Шон перед тем, как сработала сигнализация. Движение в проломе, двоеборье, сказал Ли, заставляя их широко раскрыть глаза, прежде чем броситься в командный центр. Брешь была обнаружена 2 минуты назад. Две подписи, обе категории 4, кодовое название «Кожаная спинка Яточи», сказала мама. В порядке. Егерские группы «Тайфун» и «Черно-Альфа» готовы к развертыванию. Нападающий, ты будешь их дублером. Мы не можем рисковать, посылая вас всех сразу, так как пока не знаем, чего ожидать, сказал Пентикост, прежде чем посмотреть на Шона и Асаку. Если понадобится, мы пришлем вас обоих, если понадобится, сказал Пентикост. Понятно, сказал Шон. Довольно скоро все 3 егеря были подняты в воду. Командир, это Страйкер, мы держимся примерно в 300 футах от остальных, сказал Герк, пилотируя Страйкера вместе с сыном. Имейте в виду, что эти две категории 4 самые большие, которые мы видели по размеру и весу, сказал Пентикост. Между тем, Балалайка ухмыльнулся, увидев, как некоторые религиозные люди входят в костную структуру одного из оригинальных Кайдзю. Смотреть на них, они думают, что Кайдзю были посланы с небес, что боги недовольны нашим поведением. Простодушные дураки, весело сказала Балалайка. А ты что думаешь? Спросил Ньютон. Я думаю, что костный порошок продается по 500 фунтов. Так чего же ты хочешь? Спросила Балалайка. Мне нужен доступ к мозгу Кайдзю совершенно нетронутая, сказал Ньютон. Нет-нет, черепная пластина настолько плотная, что к тому времени, когда вы сверлите в нее, сказала Балалайка, мозг сгнил, но я говорю о вторичном мозге. Мы оба знаем, что из-за своих размеров Кайдзю нуждаются в 2 мозгах, чтобы ходить, как динозавр. То же самое и с титанами, сказал Ньютон. Мм, а зачем тебе вообще мозги? Каждая часть Кайдзю продает даже дерьмо. Так для чего же именно вам нужен мозг? Спросила Балалайка. Разве недостаточно спасти твоего сына и внука? Спросил Ньютон. О, я забочусь о них обоих, но мне нужно знать, почему вы хотите именно эту часть, поскольку никто другой не хотел ее покупать. Так что же происходит? Спросила Балалайка. А хорошо, сказал Ньютон. Я придумал, как дрейфовать с Кайдзю, сказал Ньютон. Ты что? Спросила Балалайка, прищурившись. Поразительно, как работают их мозги. Каждый отдельный Кайдзю его разум связан, как разум улья, сказал Ньютон, прежде чем она опустила ему века, увидев, что в белках его глаза есть кровь. А нет, вы ведь действительно это сделали, не так ли? Спросила Балалайка. Да, однажды я это сделал, сказал Ньютон, заставив ее раздраженно вздохнуть. Идиот, сказала Балалайка. На берегу Альфа и Тайфун огляделись в поисках какой-нибудь активности Кайдзю. Однако внезапно тот, кого звали Атачи, вышел и сбил Тайфуна с ног, прежде чем он снова поднялся, и все 3 руки превратились в вращающиеся лезвия, прежде чем разрезать ее, заставив Атати взреветь от боли, прежде чем Тайфун схватил ее и отбросил прочь, прежде чем Черно-Альфа ворвался и начал избивать ее, но был оттолкнут ее хвостом. «Команда, Черно и Тайфун попали в беду, и мы переезжаем», — сказал Герк. «Это отрицательно. Страйкер нужен, чтобы нести эту бомбу. Вы меня понимаете?» — сказал Пентикост. Атати взревела прежде, чем ее хвост схватил голову Тайфуна и начал давить ее и 3 братьев внутри. «Господи, мы не можем просто сидеть здесь и смотреть, как они умирают. Ну же», — сказал Чак, — «к черту все это. Командуйте, мы выдвигаемся», — сказал Герк. «Папа», — сказал Джейк. «Нет, еще нет», — сказал Пентикост. Атачи раздавил голову Тайфуна и убил команду, находившуюся внутри. Черно уже собрался броситься к ним, когда шея Атачи начала расширяться и выстрелила в них какой-то синей жидкостью, оказавшейся кислотой. «Команда, «В нас попала какая-то кислота, держись!» — крикнул Чак, когда Страйкер бросился к ним на помощь. Только для того, чтобы Кожистый вышел и атаковал Альфу, в то время как Атачи атаковал нападающего, но оказался более подходящим из-за скорости и силы нападающего. Кожистый толкнул Черно в воду, прежде чем схватить голову и раздавить ее, заставив взорваться. «Мы только что потеряли Черно», — сказала мама. Страйкер отбросил Атачи назад, прежде чем открыть его грудь, чтобы выстрелить 6 ракет. Однако кожевник начал светиться сзади, прежде чем выпустить электрическую волну, которая отключила нападающего и все остальное на базе. «Что за чертовщина только что произошла?» — спросил Шон. «Кожистоспинник выпустил ими», — сказала мама. «Совсем как у Мута», — сказал Шон. «Соедините меня со Страйкером», — сказал Пентикост. «Я не могу сказать, что все егеря цифровые», — сказала мама. «Не все из них», — сказал Шон, привлекая их внимание. «Аналог цыганки, ядерный, а подарки, оставленные генералом, неуязвимы для ми-атак», — сказал Шон, заставив его вздохнуть. «Между тем, что происходит?» — спросила балалайка. «На город напали 2 кайдзю», — сказал один из мужчин. «Двое? Почему?» — спросил Ньютон. «Может быть, это из-за тебя. Они явно знают, что ты дрейфовал с кайдзю, так как ты сказал, что это был разум Улья. Я думаю, они охотятся за тобой», — сказала балалайка. «Что же нам теперь делать?» — спросил Ньютон, прежде чем его вышвырнули. «Ладно, я понял», — сказал Ньютон, прежде чем побежать к ближайшему убежищу. Кожистый наблюдал за Страйкером, пока Атачи шел за Ньютоном. «Я собираюсь кое-что попробовать», — сказал Герк, отключая связь. «Нет, не отстраняйтесь», — закричал Чак, когда Кожистик ударил Герка по голове, и тот врезался в стену. «А, моя рука!» — крикнул Герк, когда Чак помог ему подняться. «Вставай, старик!» — завопил Чак. «Не называй меня так!» — завопил Герк. «Он прямо за дверью, нам надо убираться отсюда!» — сказал Чак, когда Герк открыл носовую часть, показывая ракетницы. «Мы никуда не поедем. Мы воспользуемся этими ракетницами и сделаем что-нибудь действительно глупое», — сказал Герк. «Было ли это действительно необходимо?» Оба поднялись наверх. «Как твоя рука?» — спросил Чак. «А, просто отдай мне пистолет». Герк сказал, что взял его, прежде чем они выстрелили в голову, и получил один в глаз, заставив его взреветь от боли, прежде чем посмотреть на них. «Я думаю, мы просто разозлили его», — сказал Чак, собираясь раздавить их только для того, чтобы сзади зажглись огни, заставляющие его повернуться, и увидел, как цыганку Динджер и Михагадзиллу внесли внутрь, прежде чем они оба упали. «Мы готовы идти, Крюгер», — сказал Релли вместе с Макой цыганкой. «Готов ко второму раунду?» — спросил Шон на Саку, которая ухмыльнулась. Кожистый заревел на них, прежде чем броситься на них, прежде чем цыган схватил его, прежде чем броситься на Эмп на его спине. «Ага», — завопил Герк. «Ну же, надери ему задницу», — завопил Чак. Мехагодзилла выстрелил несколькими лазерами в Кожистого, который взревел от боли, прежде чем Эмп был оторван, заставив его зарычать, прежде чем схватить цыгана и бросить его в доки, прежде чем последовать за ними, в то время как Мехагодзилла последовал за ними. «Пожалуйста, скажите мне, что система абсолютного нуля наконец-то восстановлена», — спросил Шон, прежде чем выстрелить в кожаную спину, которая взревела, прежде чем цыганка начала сильно бить его. «Утвердительный», — сказал Пентикост. Кожистый быстро попытался прыгнуть на Мехагодзиллу, прежде чем плазменный взрыв от цыгана ударил его в спину, заставив его взреветь, прежде чем несколько ракет с плеч Мехагодзиллы ударили его в лицо, заставив его взорваться. «Вот это уже больше похоже на правду», — сказал Асака, заставив Шона хихикнуть, прежде чем Мехагодзилла и Джипси направились в город. Ньютон спрятался в одном из укрытий, прежде чем тот начал грохотать, заставляя его широко раскрывать глаза.